5. Ольга Брехт обедала в своем любимом рыбном ресторане, с аппетитом поглощая уху. Поесть она любила, но вынуждена была ограничивать себя из-за склонности к полноте. Однако и худеть до скелетообразного состояния не собиралась. Ведущая семейного ток-шоу должна иметь приятные округлости. С ними она выглядит уютнее, роднее, более располагающе. «Приятного аппетита!» Услышала Ольга над своим ухом и недовольно посмотрела вверх. «Не ожидали меня увидеть еще раз?» Конечно, телеведущая не ожидала. Ольга была уверена, что избавилась от Алины Валентайн навсегда. Но не прошло и недели, как та снова нарисовалась. Стоит курва у столика и скалится с не предвещающей ничего хорошего наглостью. Ее мысли так и читались на лице. «Вы будете продолжать меня преследовать?» Нахмурилась Ольга. «Я нет, но мой адвокат скоро начнет. Я присяду на минутку. Хорошо?» И, не дождавшись разрешения, Алина опустилась на свободный стул. «Вы опять пришли меня пугать?» Отставив тарелку, спросила Брехт. «Ни в коем случае. Я хочу предупредить». Алина достала из сумки странный на взгляд Ольги набор, собранный в прозрачный файл бумаги, пустой пузырек из-под таблеток и маникюрные ножницы. «Я подготовила все документы для суда. Вот они». Алина накрыла файл ладонью. «Еще адвоката хорошего по гражданским делам нашла. С прессой, опять же, контакты наладила. Так что пиар будет». «Вы снова за свое. Неужели в ошибочности ваших предположений вас не убедила даже экспертиза?» «Вы меня обманули. На будущее группу крови для анализа выбирайте идентичную, а то прокол ваш слишком в глаза бросается». «Кстати, у меня точно такая же, как у отца. Первая». С этими словами Алина взяла ножницы и ткнула их острыми концами в свой указательный палец. Ольга вздрогнула. Она ужасно боялась боли и не понимала, как можно вот так спокойно взять и причинить ее себе. А Алина, казалось, не испытывала никаких неприятных ощущений, не морщась, сцедила кровь в пузырек, закрыла его резиновой крышечкой и протянула Ольге. «Держите». «Зачем мне это?» «Проведете нормальный анализ и, убедившись в моей правоте, возможно, передумаете со мной бодаться. Я подожду неделю. Если от вас не будет никаких известий, отнесу заявление в суд». «Не надо», — отмахнулась Ольга. «Уберите свой пузырек». «Не бойтесь, кровь у меня не токсичная. Обычная первой положительной группы, как и у моего отца». «Да знаю я». Ольга скомкала лежащую на коленях салфетку и швырнула на стол. «Я сделала два анализа. Один с поддельным образцом, второй с настоящим. Вы действительно дочь Фердинанда. И я вас поздравляю. Вы своего добились. Мне судебное разбирательство ни к чему». «Значит, мы с вами сейчас же отправляемся к нотариусу?» «У меня сегодня вечером съемка, к ней надо подготовиться. Давайте завтра». «Нет уж. Сегодня. Сейчас. Обещаю, оформление бумаг не займет много времени». И Ольге ничего не оставалось, как согласно кивнуть. Когда они вышли от нотариуса, Ольга в упор посмотрела на Алину и произнесла задумчиво. «Надо же, оказывается, я умею ненавидеть». «Это вы к чему?» «Да так, мысли вслух». Брехт вытащила из сумочки пачку Мальборо и закурила. «Ненавидите вы, как я понимаю, меня?» «Представьте себе», — хмыкнула Ольга. Со стороны, наверное, было бы забавно их слушать. Две элегантные дамы разговаривают о ненависти, сохраняя светский тон. «Я ведь даже отца своего не ненавидела. Презирала, боялась, стыдилась. Но не более того», — продолжала Брехт. Выпустила несколько колечек дыма и проследила за тем, как они поднимаются вверх, растворяются в воздухе. «А все потому, что он так и не заставил меня плясать под свою дудку. Ни он, ни кто-то другой. Я всегда всех переигрывала. И тут вы». «Ничего личного». «О нет, наоборот, очень личное. Моя ненависть к вам пока слабенькая, чахленькая, но жизнеспособная. Я помогу ей окрепнуть. И тогда...» Ольга широко улыбнулась. «Тогда вы, моя милая, очень пожалеете, что перешли мне дорогу». «Это угроза?» «Предупреждение, чтобы вы были готовы». Брехт бросил окурок в сторону урны и не промахнулась. «А теперь прощайте. Мы вряд ли с вами еще увидимся. но вы совершенно точно обо мне услышите». И телеведущая зашагала к машине, бодро цокая каблучками классических лодочек. Лина проводила ее взглядом, думая о том, что в ее жизни появился новый враг, во сто крат сильнее предыдущих. Но это мало ее пугало, скорее подзадоривало. «Что ж, еще посмотрим, кто кого», — подумала она и заспешила по своим делам. Через час у нее была назначена встреча с потенциальным покупателем ее зачахшего бизнеса. Алина собиралась избавиться от него, чтобы, получив наследство, организовать нечто грандиозное. К примеру, открыть сеть спортклубов. Когда она работала фитнес-инструктором, мечтала именно о подобном.